Глава 57. Фред и Мик, одетые для прогулки в горы, панамы, солнечные очки, рюкзаки по последней моде, облегающие синтетические оранжевые футболки, бермуды, цветные трекинговые кроссовки «Соломон» и прогулочные палки, поднимаются по канатной дороге, вися в пустоте на высоте 3000 метров. Они смотрят вверх, на вызывающую головокружение вершину скалистой и резко уходящей вниз Альпийской горы. Поднимаются они молча. Некоторое время спустя Мик говорит: «Сегодня утром я разговаривал с Леной. Она беспокоится за тебя». Фред бесстрастно разглядывает вершину. Мик ждет, но приятель ничего не отвечает. «Ты столько лет не навещал Мелани. Съезди. Венеция совсем рядом». Фред сохраняет невозмутимость. Он молчит. Мик поворачивается взглянуть на него, но Фред по-прежнему смотрит на гору. Мик совершает вторую попытку. «Лена рассказала мне о королеве Елизавете. Ты мне ничего не говорил». «Вообще-то из этого может что-то выйти, нет? Я был бы рад в последний раз услышать концертное исполнение приятной песенки номер 3». «А я нет». «Не хочешь предавать память Мелани? Но иногда, чтобы хранить верность, надо иметь мужество предать. Ты так не считаешь?» Помолчав, Фред, глядя на гору, отвечает: «Мик, у меня все крутится в голове одна мысль. Какая?» «Интересно, каково это — переспать с Жильдой Блэк?» Мик растерян. «Ну да, интересно». Фред поворачивается и пристально на него смотрит, не веря приятелю. Потом то ли всерьез, то ли в шутку шепчет: «Обманщик!» Мик отводит взгляд.